Не просите. Я знаю, как по-английски завтрак, обед и ужин. Я знаю, как по-английски будет мы с мамой дружим. Я знаю, как по-английски яблоко и банан. Я знаю, как по-английски скрипка и барабан. Я знаю, как по-английски кубики и картинки. Я знаю, как по-английски курточка и ботинки. И дождик знаю, и ветер, но рот на замке держу. И вам ни за что на свете этого не скажу.